Я для всех братьев по-разному. От неба до земли. Слушай. Для всех пацанов с района. Цени. Тех, у кого есть братаны. Посвящаю. Мне так плохо, все пошло боком. Я обидел себя ненароком. Я ненавижу себя за то, что сделал собой. Со своей же тенью я проиграл бой. Я не могу терпеть и все бесит. Я не хочу хотеть то, от чего ты весел. Я часто слышу мнение обо мне свыше лишним. Но кто наведет движение, если не мы с ним? Взорвем выстрел, будет звучать наша тема. И как он мыслил, рассуждая слепо. И нам не надо то, что так дорого вам. Моя награда то, что рядом мой брат, да. Можешь уйти и выключить свет, но он не плюнет вслед, не закроет дверь, не предаст и поверит мой бред. Судьба ставит на ножи, а я на все положил и просто хочу жить. Я не вижу видения, но слышу голоса. Его идеи для меня словно чудеса. И эта искра разожжет пожар. Это весна, и мне себя жаль за то, что стал тем, кем быть не хотел. И я помчал, братан, где-то там и причал. Залечит сотню ран и море пролитых слез. Сколько ночей не спал, чтоб прокачать твой мозг. Я ловил музу, и ты назвал меня поэт. Среди звезд и комет, сколько воды утекло, чтоб ты понял меня и мой рэп. Я дал начало словом на причалах голых. Меня встречал голод, я видел город издалека, город туманов, обманов, вопреки мечтам. Цени, где пускалы, мой же отрезок из драмы. Если есть помощь, то она едет не к нам. И здесь не рада, дворы, два брата, окна, тьма. Я не ставлю точку, тона для тех, кто мал, для этих строчек. Всем братьям по слуху, по духу, всем попутным. И тем, кто на движухе замутный. И этой ночью я вижу сны, но они пусты, как выстрел мог быть холостым. Пусть так пусти на причалы грусти, пока начало держит конец, вряд ли отпустит никак, кроме прочих. Со мной лишь брат, за главной до жирной точки, точно. Огни вряд ли, огни не сядут. От брата брату одна карта, конец спектакль, так как.